Второе. Пустота – бытийственный и познавательный разрыв. В пустоте противоположности расходятся, чтобы соединиться. Смысл исчерпывается в непостижимом звучании яшмы. Дух находит истинное пристанище в прахе. Светлое начало ян укоренено в сокровеннейших глубинах темного начала инь и наоборот. Так происходит потому, что, будучи бесконечной перспективой превращений, превосходя всякое наличное бытие, пустота дана только как неданность. Она есть что-то, чего уже нет или еще нет. Третье. Пустота — среда и сила обновления. Теперь, когда выявлена значимость пустоты как промежутка без предела и различия вне форм, может получить обоснование концепция реальных перемен, то есть перемен, происходящих в бесконечности пространственно-временного континуума, и, стало быть, перемен неисчислимых и нефиксируемых. Теперь жизнь может быть постигнута как прыжок скакуна через расщелину, как сила, опосредующая существование и несуществование. Пустота — это не просто промежуток, но прежде всего переход. Даосский философ ищет логику не сущностей, а осуществления. Прообраз ее он находит в загадке непроизвольной череды сновидений. Действительно, сон — самый надежный вестник нового. Он вносит в жизнь неизведанное и неожиданное. Ведь образы, возникающие во сне, не связаны с активной памятью. Воистину, во сне скрыты начало всех вещей, подобно тому, как в мифологии австралийских аборигенов весь мир начинается во сне. Но если сон всему кладет начало, то где его конец? Миг пробуждения вмещает в себя вечность сновидений. И чем явственнее мы сознаем себя бодрствующими, тем больше кажемся себе спящими. Сказанное позволяет наметить некоторые фундаментальные отличия традиции дао от философствования на Западе. Одна из важнейших посылок западной философии — это идея тождества мышления и бытия. Такая установка мысли ставила задачей философии выявление содержания мышления, восхождение от абстрактного к конкретному, от разума к вещи. Однако мыслящий субъект в процессе самосозерцания неминуемо приходит к опустошению себя. В конечной точке этого процесса В момент совпадения предмета мысли и мысли о предмете, субстанции и духа, оказывается, что познавать нечего и некому. Даосской мысли чужды самоограничение и апокалиптический подтекст классической европейской философии. Она обнаруживает большую, нежели это последнее, приверженность духу критицизма в том, что исходит из открытого признания разрыва между сознанием и бытием, незнанием и знанием, незамаскированного схематизмом рационального мышления. Ключевые понятия даосизма — пустота, забытье, сокрытие не имеют ничего общего с западным типом философствования как теории сущего, как феноменологии реальности. Вместо чистой имманентности субъекта даосизм утверждает субъект бытийствующий, внимающий интимно неведомому присутствию бытия. Основной вопрос даосизма состоит не в том, как знать, а в том, как быть. Только если есть настоящий человек, будет настоящее знание, говорит Джуанзи. Так даосская мысль на свой лад возвещает об извечной миссии философии осуществлять диалог существования и мышления, которым удостоверяется единство природы и культуры, факта и артефакта, знание априори и знание апостериори, в котором мысль постоянно себя преодолевает и сама себя судит. Даос ничего не решает загодя, и ему нечего скрывать от других. Он загадочен только для того, кто не умеет быть самим собой, что означает найти себя вне себя, быть бесконечно больше и бесконечно меньше самого себя.